Сознание и политика. Сократ. И как мы говорили раньше, вы будете в этом случае действовать, вглядываясь в ясный блеск божества. Алкивиад. Это понятно. Сократ. А имея этот блеск перед глазами, вы узрите и познаете самих себя и то, что является для вас благом. Алкивиад. Да. Сократ. Значит, вы будете действовать правильно и достойно. Алкивиад. Да. Сократ. Но я могу поручиться, что, действуя таким образом, вы наверняка будете счастливы. Алкивиад. Ты верный поручитель. Платон. Алкивиад первый. Редукционисты давно и безуспешно сражаются с проблемой сознания. Ну никак его не понюхать, не облизать, на хвост не нанизать, на атому не подробить, под предметное стекло микроскопа не затолкать. А хочется. На помощь врачам и биологам приходят психологи и философы. Артур Шопенгауэр писал о сознании как о главной загвоздке Вселенной. Таковой она и осталась бы, если бы мы искали сознание, запихивая людей в томограф. У Канта сознание гуляет ментальными волнами, последующее возникает из пены предыдущей. У Пруста и Бергсона сознание представляет собой уже четкий темпоральный поток. Сознание вытает из времени, а время выплывает из заземленного духа. Дазайн, изобретение Хайдеггера, служит модулем сознания, чтобы связывать личность, пространство и время. Это блеск божества, о котором толковал Сократ Алкивиаду. Блеск, получаемый нами из глаз Отца. Отсюда много зрительных образов вокруг сознания. Угол зрения, воззрение, мировоззрение, озарение, просвещение, свет сознания, умозрение. Подробнее эту тему раскатаем в разделе «Мышление и память». Лейбниц проиллюстрировал эту проблему отличной метафорой с мельницей. Представьте на секунду, что вашу голову увеличили до огромных размеров так, что в нее теперь можно войти как в мельницу. Вы входите туда и видите огромное число связанных друг с другом проводов. Или, как писал сам, живший задолго до изобретения электричества Лейбниц, шестеренок. Каждую из шестеренок приводит в движение предыдущее, а та, в свою очередь, приводит в движение последующую. При осмотре этой мельницы вы не найдете ничего такого, чем бы можно было бы объяснить сознание. Эта проблема называется разрывом в объяснении. При всем многообразии определений в учебниках по нейрофизиологии, сознание по умолчанию присоединено к головному мозгу и является производным его активности — эпифеномен. Так, понятное и очевидное малому ребенку «ты в сознании или где-то летаешь» становится опутанным дикими понятиями и сложными определениями. КПТ — когнитивно-поведенческая терапия, одно из самых прогрессивных направлений современной психологии, входит в медстраховку для жителей Великобритании. Определяет сознание в связи с восприятием. То, что стоит следом за актом внимания, позволяет интерпретировать среду. «Я — не я», «моё — не моё», «нравится — не нравится». Этот процесс сознательного процессинга действительности называют «кваля». Иными словами, быть в реальности, но понимать, что это очередное кино. Стивен Пинкер в «Субстанции мышления» вслед за Людвигом Витгенштейном прочно увязывает сознание с языком, языковыми играми и актом коммуникации. Им вторит Бергсон через вторую сигнальную систему, благодаря которой мы способны кодировать позывы тела и при необходимости поступать против них. От подвига героя на войне до торможения руки, которая тянет в два ночи за тортиком в холодильник. В этом вся суть сознания. Соизобретатель ДНК Фрэнсис Крик также порождает сознание из внимания. Наш соотечественник, академик Анохин, связывает сознание с адаптацией к среде, сопровождающейся сложной обработкой сенсорных данных. Дэвид Чалмерс, икона как современных философов сознания, так и нейрофизиологов, в сознающем уме формулирует простую проблему, как найти физические корреляции сознания в мозге, и сложную, как сознанием ковырять сознание, и почему сознание такое, каким оно чувствуется человеку. На текущий момент ученый допрыгался до принятия концепции панпсихизма, к которой мы приступим следом. В конце концов, ученые вернулись к началу начал, религиозному апофатическому подходу отцов церкви, наследников неоплатонизма. Когда мы спим, сознания нет. Когда мы не узнаем себя в зеркале, сознания нет. Когда мы не реагируем на других людей, сознания нет. Когда мы ковыряемся в мозгах у других животных, там сознание тоже не находится. Но существует множество «но». Если человек проходит зеркальный тест в норме с 1,5 лет, то дельфины узнают себя в зеркале с самого рождения. Люди научились осознаваться во сне и даже несколько управлять потусторонней реальностью — технология фаза. И что, как ни кластер сознания, летает вокруг собственного тела, лежащего на операционном столе, рассуждая, вернуться или нет в него обратно, слушая разговоры медиков и передачи из телевизора в палате, с точности до минуты пересказывая свой опыт после наркоза ошалевшим врачам и родственникам. И ведь таких кейсов тысячи. И самый финиш из опыта людей, ощутивших себя вне тела, это способность сливаться с другими предметами, перепрыгивая сознанием в плитку кафеля, книгу, стену и тому подобное. Вопрос в студию. Какой мозг, лежащий на операционном столе, запихивают в другие предметы, ощущая себя вещью? И что будем делать с теми, кто вышел из состояния комы? Сознания не было, и тут оно внезапно появилось? Я не нашел ответа в материалах официальной науки, возможно, в силу своего скудоумия и темноты. Но подсказка обнаружилась в цветах для Элджернона, Дэниела Киза, где в мельчайших подробностях описан выход из тела. Опыт такой расцветки и плотности возможен лишь в случае предельного владения предметом. Вероятно, автор знал, что происходит под наркозом или в осознанном сновидении. Ближе него только гроф. Я лечу вверх, словно подхваченный потоком теплого воздуха листочек. Ускоряясь, атомы моего тела разлетаются в разные стороны. Я становлюсь легче и больше. Больше. Взрываюсь и превращаюсь в солнце. Я — расширяющаяся вселенная, всплывающая в спокойном море. Тело мое поглощает комнату, здание, город, страну. Если я посмотрю вниз, то увижу, как тень моя затмевает планету. Вот-вот я прорву оболочку существования, словно рыба, выпрыгивающая на поверхность океана. Но тут начинаю чувствовать, как что-то тянет меня вниз. Я разозлился и хочу стряхнуть с себя невидимые путы. На грани полного единения со Вселенной я слышу вокруг себя шепот. Он зовет меня вниз, в мир смертных. Волны медленно опадают. Мой непомерно разросшийся дух возвращается в земные измерения. Отнюдь не добровольно. Я предпочел бы потеряться. Но потому, что меня тянут вниз, к себе, в себя. И через мгновение я снова лежу на кушетке, натягивая перчатку своего бренного тела на пальцы сознания. Если я захочу, то смогу поднять руку или подмигнуть. Но только если захочу. Однако я не хочу. Я не сдвинусь с места. Я лежу и жду. Чарли не хочет, чтобы я раздвинул занавес мозга. Чарли не желает знать, что скрывается за ним. Неужели он боится увидеть Бога? Или он боится не увидеть ничего? Я лежу, жду. Момент самосознания проходит. И опять я теряю ощущение собственного тела. Чарли втягивает меня в себя. Я смотрю внутрь, в центр невидимого, на красную точку, и она превращается в цветок со множеством лепестков. Мерцающий, клубящийся, светящийся цветок, растущий в глубине моего подсознания. Я уменьшаюсь. Это не сближение атомов моего тела. Это сплавление, словно атомы моего «я» соединяются в микрокосм. Будет страшная жара и непереносимый яркий свет. Ад внутри ада. Но я не смотрю на свет. только на цветок, не умножающийся, не разделяющийся создание одного из многого. На мгновение мерцающий цветок превращается в золотистый диск, кружащийся на нитке, потом в клубок радужных струй. Вот, наконец, я снова в пещере, где тихо и темно. Я плыву по лабиринту в поисках того, кто примет, обнимет, поглотит меня, в самого себя. Это я и начинаю. В глубине я снова вижу свет, отверстие в темнейшее из пещер, крошечное и очень далекое, словно видимое не в тот конец телескопа, ослепительное, слепящее, блестящее, а потом снова многолепестковый цветок, кружащийся лотос. Он плавает неподалеку от входа в бессознательность. У входа в эту пещеру я найду ответ, если осмелюсь вернуться туда и броситься в заполненный светом грот. Пока нет. Я боюсь. Ни жизни, ни смерти, ни пустоты, ни открытия того, что меня никогда не было. И когда я начинаю двигаться, то чувствую, как давление окружает меня, толкая волнообразными судорогами к отверстию. Оно слишком маленькое. Я не пройду сквозь него. Внезапно меня начинает бить о стены, снова и снова, и проталкивает туда, где свет грозит выжечь мне глаза. Я знаю, что смогу пронзить покрывающую святое сияние пелену, но это больше, чем я в состоянии вынести. Боль, какой я еще не знал, холод, тошнота, невыносимое гудение над головой, похожее на хлопанье тысяч крыльев. Я открываю ослепшие глаза, размахиваю руками, дрожу и кричу. Ближе всего, на мой взгляд, к проблеме сознания подобралась теория хаоса, которая определяет аттрактор как самоорганизующийся кластер посреди энтропийной среды. Если мы уподобим энергоинформационное поле Земли ментальным волнам, которые неизвестные отцы распространяли на свое народонаселение через специальные башни в обитаемом острове Стругацких, то персональное сознание и будет аттрактором. Теперь подтянем астрологию. В карте рождения сознание связано с... Первое. Солнцем. Энергетическое присутствие Бога. Фракции источника, персональное эго, драйвер индивидуации, позволяющий на невербальном инстинктивном уровне отличить свое личное от чужого внешнего. Второе. Ураном. Ментальное присутствие Бога. Навык трансперсонального созерцания. Совместного зрения. Я вижу божественное, и божественное видит меня. Высшая душа становится собой через созерцание ума по плотину. Антенна доступа к космическому сознанию, портал выхода в ноосферу. Третье. Юпитером. Социальное присутствие Бога. Навык объединять множество фактов в агрегаты знаний в экосистеме общественных отношений. Здесь мы уравниваем синтетическое качество мудрости с сознанием и совестью. Сравните в быту сознательный поступок равно мудрый поступок равно поступок по совести и по чести. В словарях сознание 17 века тотально обозначалось как «consciencia» — это и совесть, и осведомленность. Сознание логично воспринимать культурно индуцируемый феномен, продукт духа, настроенный на Бога и социум. Пара Солнце и Уран позволяют сначала укрепиться в собственном инфантильном нарциссизме, заземляясь через игру и деятельность, а затем, без риска отъехавшей кукушки, общаться с Логосом. Пара Солнце и Юпитер позволяет встать с горшка и соотнести свою систему координат с общественным пространством местности, куда инкарнировался дух. Пара Юпитер и Уран даруют доступ к Даймону, трансперсональному фактору творчества. И теперь можно сформулировать окончательное определение. Сознание — инструмент наблюдения, который обеспечивает редукцию квантовой функции, тем самым осуществляя выбор одного из множества вариантов действительности, соединяя человека, Творца и мироздание. Благодаря сознанию мы, как уже говорилось выше, ютуберы. Либо снимаем в голову материал, режим пространства восприятия, либо крутим в голове уже отснятое, режим времени памяти. Съемка энергетически очень дорога. Гонять церебральное электричество по готовым нейронным контурам куда выгоднее. Мозг складывает картину мира на 3% из органов чувств, а все остальное — из шаблонов и установок. Здесь-то и теряется сознание, чьи искры высекаются при переключении ютубика из одного режима в другой. Астрологически сознание служит программной оболочкой, в которую редуцирует себя дух, чтобы привязать свои высшие аспекты к земным реалиям. Через осознание, катарсические переживания, мы способны десантировать новые части себя с неба в свою бренную реальность. Озарение Даймона, открытие новых талантов и способностей, доступ к будущему, общее повышение своей популярности и светимости, наработка качеств личной власти, харизмы. Сознание существует в виде А. Фокуса внешнего внимания, осознание сигналов среды. Б. Фокуса внутреннего внимания, самоосознание, рефлексия, интроспекция. По отцу Александру Меню это самый нетелесный и антиэмпирический орган внутреннего постижения. В. Когнитивные схемы, модели ядра личности. Фокус, линза, экран, окно. Эти уранические эпитеты далеко не случайны в случае сознания. Через окошко сознания мы смотрим на жизнь. По Гуссерлю сознание обязательно направлено на что-то, сфокусировано где-то, в отличие от диффузного картезианского мыслительного субъекта. Интегрирующая функция эго, уран, центрирует нашу естественную шизофрению и позволяет проявлять в созвучии различные качества себя. Вы агрессор в спортзале, управленец на работе, страстный любовник в постели, сумасшедший гений в писательстве, слезливый нытик при занятии благотворительностью. Именно ураническое сознание позволяет переключать рубильник и не свихнуться от многообразия субличностей. Когнитивная схема и сознательный акт обеспечивает трансформационный эффект компенсаторной астрологии. Проникая силой разума в закрома своей черепной коробки, реанимируя старое, претендуя на новое, интегрируя с теневыми качествами, мы отправляем психический материал на службу важным задачам, чтобы он не гнил в виде психотравм, негативных установок и импринтов. Добьем прочие свойства сознания как источника ментальных актов. Первое. Осознанность ментальных событий. Я есть я, и это переживаю. Второе. Феноменальность. Ощущения и концепции, а не предметы. Третье. Интенциональность. Привязка к намерению. Четвертое. Непространственность. Не привязаны к месту. Пятое. Приватность. Можно понять осознание только через его проявление. Синкретическое учение легко объясняет и сознание, и все прочие вопросы вокруг него через феномен панпсихизма. Мир живой, сознание везде, от камня до облака. Та самая анима мунди у Юнга, и человек здесь не уникален. Сонастроенность с живым миром и пение дуэтом со звездами через линзу сознания — подтверждает средневековый астролог Валентин Вейгель. Очевидно, что он никоим образом не принуждается и не понуждается внешним небом макрокосма, нашей душой мира, принимать и влагать умы привязанности, хотения и действия того или иного извне, из обращения и склонностей или созвездия небесных звезд в макрокосме. Ибо не имеет значения мнение тех, кто, не зная правильно макрокосма, впало в заблуждение, которое они не сомневаются определить, что человек внешним влиянием звезд, определенной природной необходимостью, обусловлен, предопределен, созвезден, направляем, принуждаем и приводим к тому или иному добру или злу. Таким образом, сознание сводится к тому, чтобы положить руку на сердце, вспомнить папу и решить, по злу ты живешь или по добру. Близорукая привязка сознания к метаболизму мозга попадает в клинч между причиной каоса и обоснованием рацио. Большинство людей перед смертью дышали воздухом, значит, воздух смертельно опасен. Убийство слабых детей и стариков статистически повышает благосостояние общества, а все полезное обществу есть благо. Значит, убийство немощных становится прекрасным. Вот куда ведет корявая, загаженная, бездушная тропа от эпифеномена мозга. Панпсихизм, проявляясь сознанием в человеке, доходит до своего эволюционного пика на этой земле. У Канта мы граждане двух миров. Эмоциональным телом пребываем в материи, тогда как разум плавает в нематериальном. По этой же причине у Плотина человек — это амфибия, а у Фомы Аквинского — горизонт, разделяющий воплощенное и духовное. Пифагореец Филолай. Сущность вещей, будучи вечной, и сама природа требует божественных, нечеловеческих средств познания. Только то можем мы знать, что ничто из того, что существует, и, по крайней мере, из того, что познается нами, не могло бы возникнуть, если бы не было тех сущностей вещей, из которых образовался космос, предела и беспредельного. Сущность вещей отсылает нас к Канту, пределы беспредельное. Панпсихизм порожден беспредельным, проникновение декартовского «res cogitans» в «res extensa». Таким образом, сознание проникает в личность, ведет с ней диалог. Сознание смотрит дальше и беседует с ноосферой, на чем построен весь русский космизм. Федоров, Циолковский, Чижевский. Как вырваться разумом за пределы земной гравитации в космос? Уран как высшее проявление космического разума, отзеркаленная София, омолаживает человека, ускоряет его эволюцию и, в конце концов, выводит его из-под рамок времени в многомерность. Сознание занимается передачей света между личностью, высшим и материальным миром. Уран, Солнце, Нептун, Отец, Сын, Дух Святой. Уран позволяет обнуляться и смотреть на мир незамыленным взором. Сознание содержит деструктивную вибрацию морозной трезвости. Здесь и сейчас поливариантным будущим, из которого по Сартру, обратной каузальностью, мы полагаем настоящее и не унываем, не ржавеем от своего опыта. Экклезиаст. Дурак идет в дом радости, мудрец — в дом скорби. Линза негативизма Сартра — важнейший атрибут сознания, наделенный функциями. Первое. Различение вещи одной от других. Второе. Возвышение нас над биологией. Уранический панпсихизм, благодаря нептунианскому святому духу, уравнивает всех жителей биосферы. Дельфины самоотверженно спасают собак и людей от акул. Обезьянки, поросятки и щенки прекрасно играют друг с другом. Муравьи собираются шайкой и сцепляются в плот, чтобы переплыть реку. Даже вещь может быть наделена ауротичностью мастера, как картина или обувь. Панпсихизм как следует поднимает ценник, если в материю вселяется душа. Амбивалентность сознания человека такова, что мы — друзья всех зверей и отличающие себя от них наследники атлантов. Один из отцов современной аналитической философии Бертран Рассел с характерной английской деликатностью математика определил человеческую душу как своеобразный сплав бога и зверя, арену борьбы двух начал. Одно — частичное, ограниченное, эгоистическое, а другое — всеобщее, бесконечное и беспристрастное. Звериное начало, безусловно, ограничено. Похоти, страсти, аффекты и вожделения закрывают взор и срывают башню. Мозг проигрывает в сухую и желудку, и пипки, а по производительности его центральная исполнительная сеть даже в самом предельно внимательно сосредоточенном состоянии уступает айфону десятилетней давности. Нейрофизиологи просвещают нас в том, что мышление человека придумано природой для регуляции отношений внутри стада обезьян, в первую очередь половых. Когда мы думаем только о себе и своих делах, нас обгоняет айфон. Но стоит помыслить о большем, об обществе и судьбах мира, сублимировав генитальный зуд в высшую нервную деятельность, то вместо 2-3 вычислительных ячеек мы претендуем уже на число Данбара — 150. Апгрейд оперативки в 50 плюс раз. С астрологической точки зрения, мышление как таковое, чистый разум Канта, начинает работать и способно расправить крылья после 30 лет, когда Хомо научается отделять свое «я» от тирании желаний, ставить его на перекрестье социальных ролей и свободно жонглировать ими, вовремя снимая и надевая маску, пребывая в растождествленном состоянии созерцателя. Вот оно, то самое бесконечное и беспристрастное начало Рассела, принципы Сатурна и Урана, отстраивающие аналитического философа в душе каждого из нас, протягивая не только ницшанский канат между зверем и сверхчеловеком, но и позволяя экологично быть и я, и мы. Гении, которые пишут стихи и симфонии на половых гормонах в юношестве, не в счет. Не станем бередить могилы невротиков. Да простит нас Артюр Рембо. Все в мире система. 1 + 1 = 11. Груда камней кажется хаосом, если не знать про гравитацию и кристаллические решетки. Температура кажется хаосом, если не знать про изотермы, ветра и течения. Лес кажется хаосом, если не понимать архитектуру биогеоценозов. Процессы в организме кажутся хаосом, если не знать анатомию, гистологию, физиологию. Звезды на небе кажутся хаосом, если не знать астрологии. А жизнь на Земле превратилась бы в настоящую трассу на Шри-Ланке без звезд и их филиала в голове людей — сознание. Мастер Чиф в игровой вселенной Хейло разыгрывал диалогичность сознания через свою виртуальную подружку Картану. Нейролинк Илона Маска получила разрешение на чипирование мозгов людей. Через пару лет каждый сможет заказать робота-хирурга и, попивая чаек на кухне, загнать себе в голову имплант. С такой же скоростью и легкостью, как найти в интернете маникюрный набор и постричь себе кератиновые отростки ногтевой саркомой. «Мерзость!» — воскликнут сторонники традиционных ценностей и апологеты информационной автономии. «Для вашего же блага», — успокоят нервы обывателей, говорящие медиаголовы из развитых стран. «Если хочешь быть в западной семье порядка, основанного на правилах, тебя без паспорта, локализации и чипа в голове не пустят ни в аэропорт, ни за руль, ни даже в банк за собственными сбережениями. Цифровыми, конечно же. Наличка для преступников». «Ничто не ново под Луной», — констатируют астрологи. Чип есть прямо сейчас в голове у каждого, читающего эти строки. Мозг — большая, вредная, управляющая масса жира над всем телом. Если убрать гематоэнцефальный барьер, собственный иммунитет сожрет мозг за несколько часов. Эпифиз — маленький чип-жучок, хакерский бэкдор для всего мозга, через который тонкие тела и дух взаимодействуют со всем телом. Тело не есть человек, оно лишь инструмент для ускоренного набора опыта духа. И появление Хомо на свет происходит через самый первый в жизни разговор — диалог духа с телом. Программный код электричества неба, откуда мы родом, синхронится с кодом магнетизма Земли, куда мы пришли в гости на тренировку. Как API каких-нибудь Яндекс.Карт. Серебряная нить служит модемом, по которому пойдет вся последующая коммуникация тела с миром, мира с духом через тело, духа с телом в мир и так до бесконечности. Любое взаимодействие с реальностью — подчитка текста и сквар-матрицы. На диалоге строится вся физиология нервной системы через обратную афферентацию и механизм работы мембраны и рецепторов. Без диалога мы слепы и глухи как физически, так и духовно. На интроицированном диалоге родителей базируется наше прикладное рассудочное мышление. Благодаря диалогу с собой мы мыслим. Сознание как совместное знание. Через диалог «папа, смотри» мы поднимаемся над инстинктами тела и вспоминаем себя заново, как духовное многомерное существо. Через диалог «Бог, я служу тебе», мы поднимаемся над своей личностью и суетой мирских дел, и подключаемся к бесконечным творческим, финансовым, волевым ресурсам трансперсонального состояния, формируя эгрегоры. Практика исихазма, направленная на то, чтобы спускать практический ум вниз в чрево, оставляя в голове свет чистого разума, зарекомендовала себя в течение тысячелетий как мощный механизм диалога между «я» и небом. Желудок с его тревогами и зудом лишает человека лица и глушит качество диалога. В результате человек превращается в безмолвное средство потребления, объект маркетинга, зловонный чан похоти и вожделений, подверженный тирании неудовлетворимых по определению желаний и примитивных соблазнов, откуда вынута душа по определению, ведь она требует диалога, который у жвачного животного застревает в зубах. Уход диалога в песок мы читаем через Гаргантюа и Пантагрюэля «Урабле». Обезличивание и выцвечивание человека, чей дух оказался отрезанным от диалога из-за нашествия мещанства и бурчания желудка, стругацкие мастерски вырисовали в «Хищных вещах века», где Жилин охренел, обнаружив, что тихая, спокойная жизнь хлеба и зрелищ оскотинила обитателей южного свинополиса, похлеще сильного наркотика слега. Над желудочным мещанством смачно поглумился Чехов в «Крыжовнике», где пиком развития выставляется набитый кислыми ягодками живот одного из братьев, который аналогично Ионычу из более-менее состыкованного с жизнью чиновника превратился в абсолютную свинью помещика, несмотря на все прекрасы загородной жизни. Качество диалога определяет качество жизни. Как думаем, так и живем. Какой чистоты, высоты и тонкости наш внутренний диалог, такова эстетика и масштаб внешней действительности. Недаром Гегель отождествлял бытие и мышление. Все действительное разумно, а разумное действительно. Качество разума вызывает вопросы, но его наличие бесспорно. Основатель когнитивно-поведенческой психологии Аарон Бек не раз проводил с учениками эксперименты по расшифровке внутреннего диалога в поисках навязчивых мыслей и депрессивных ментальных паттернов. Волонтеры целый день занимались тем, что записывали до запятой свои мысли, а затем зачитывали на группе. Гегель, безусловно, полысел бы от этих чтений. Сами участники ржали от понимания, что 99% содержимого головы — это бесконечный лабиринт пережевывания тревог, несбыточных планов, пустых эмоций и обезьяньих инстинктов. В свете открытий Бека забавляет, как люди переживают относительно сохранности своей личной информации. Цукерберг прочитает переписку, Маск узнает чужие гениальные мысли через чип, айфон услышит разговоры, пошлет их в ЦРУ, и потом Байден будет показывать рекламу прокладок, когда у вас с подругой состоится кухонный пуловер про обильные месячные. Невероятная конфиденциальная информация уже лет так 10 назад через пару смс-ок разоблачалась скриптами мобильных операторов. Немудреные алгоритмы на ура считывали все от достатка до сексуальной ориентации после дня использования телефона, особенно если плотность и высота диалога абонента находятся на уровне Гаргантюа.